Распрощавшись с учителем и учениками, царевич из школы песцов прошел в школу землемеров. Там молодых людей учили снимать планы с полей, имевших чаще всего форму прямоугольника, и нивелировать почву при помощи двух вех и угольника. В этом же отделении учили писать числа, искусству не менее сложному, чем писание иероглифов или дематических знаков. Простейшие арифметические действия составляли программу высшего курса, и производились они при помощи шариков. Рамсесу это скоро наскучило, и прошло несколько дней, прежде чем он решился посетить школу лекарей. Это была в то же время и больница, представлявшая собой большой тенистый сад, где благоухали душистые травы. Больные проводили здесь целые дни на воздухе и солнце, лежа на койках, на которых вместо матрацев было натянуто полотно. Рамсес вошел туда в самый разгар врачевания. Несколько пациентов купалось в проточном пруду, одного смазывали благовонными мазями, другого окуривали, некоторых усыпляли при помощи взгляда и движения руки. Кто-то стонал в то время, как ему вправляли вывихнутую ногу. Тяжело больной женщине жрец подносил в кружке микстуру, приговаривая: «Войди, лекарство, войди, изгони боль из моего сердца, из моих членов, чудотворное лекарство». Царевич в сопровождении великого лекаря направился в аптеку, где один из жрецов изготовлял целебные снадобья из трав, меда, оливкового масла, из кожи змей и ящериц, из костей и жира животных. При появлении Рамсеса жрец не оторвал глаз от своей работы. Продолжая взвешивать и растирать какие-то вещества, он бормотал молитву: «Исцелила Исиду, исцелила Исиду, исцелила Гора. О, Исида, великая волшебница, исцели меня, избавь от всех дурных злых болезней, от лихорадки бога и лихорадки богини. О, Шанагат, сын Эйянагате, Эрукате, Крауарушагате, Папарука, Папарака, Папарура». «Что он говорит?» — спросил наследник. «Это тайна», — ответил великий лекарь, приложив палец к губам.